и перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, и очи синие бездонные цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты, право, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине. Верлен бормочет, и все проходит, и каждому своя забота. Танцевала она, как небесный, скажу вам, ангел, а вы, черти и разбойники, не стоите ее мизинца, а, впрочем, выпьем. Мечтатель, оттого и пьешь, и все мы мечтатели, поцелуй меня, дружок. Обнимаются. И никто ее так не полюбит, как я. И будем мы на белом снегу свою грустную жизнь доживать, она плясать, а я на шарманке играть. И полетим, и под самый серебряный месяц залетим, и туда, черт возьми, скажу я вам, дурацким вашим грязным носам, милые други, не соваться. И все-таки я вас очень люблю и высоко ставлю. Кто из одной бутылки не пивал, тот и дружбы не видал. Ай да, Васька, уж очень складно. Поцелуемся, дружок. Однако ж будет. Что ей столько на морозе дожидать? Замерзнет совсем. Пойдем, брат Костя. Да брось. Если женскому нраву потакать, так от мужчины ничего не останется. Только ему в рожу плюну. Пусть пошляется, а мы еще посидим. Молодой человек послушался. Все посетители пьют и хмелеют. Человек в желтом трепанном пальто, сидевший отдельно, встает и обращается к честной компании с речью. Государи мои! Есть у меня небольшая вещица, весьма ценная миниатюра. Вытаскивает из кармана камею. Вот, не угодно ли? С одной стороны изображение эмблемы, а с другой приятная дама в тюнике на земном шаре сидит и над этим шаром держит скипетр. Подчиняйтесь, мол, повинуйтесь и больше ничего. Все одобрительно смеются. А некоторые подходят и рассматривают камею. Поэт захмелевший. Вечная сказка. Это она, мироправительница. Она держит жезл и повелевает миром. Все мы очарованы ею. Рад служить русской интеллигенции дешево. Продам, хотя досталось недешево. Ну уж, как говорится, только по дружбе. Вижу, что любите. Ну, так по рукам. Поэт дает ему монету. Берет камею. Разглядывает ее. Человек в пальто садится на свое место. Разговор продолжается только между двумя сидящими за отдельным столиком.